Часть вторая. Сион отбросил руку Райнера, скатываясь со стола, а затем использовал кресло за ним как ступеньку. «Ха! Он сильно ударил ногой! Ты использовал ногу, чтобы пнуть меня?» Он мгновенно заблокировал атаку, затем посмотрел на Сиона и заговорил. «Разве это немного не против правил? Ты уже закончил с этим?» Но Сион даже близко не выглядел извиняющимся. «Против правил? Какие правила в битве? Мы сражаемся?» «А разве нет? Это битва? Это же то, что я сказал?» «Да? Ты говоришь, я могу использовать любые средства?» «Ну разве это хорошо? Если бы я играл во всю силу, у Сиона не осталось бы шансов на победу!» Сион снова рассмеялся, затем посмотрел на Райнера острым взглядом. «Как ты узнаешь, не попробовав?» «Как бы я узнал? Ты бы не знал?» забудь об этом!» В этот момент Райнер тоже улыбнулся. «Раз все так, тогда позволь мне очиститься от моих обид». «Эх!» В то же время, пока он заговорил, Райнер сжал кулак. Он размахнулся прямо Сиону в лицо. Сион был медленнее на два счета, чтобы среагировать на эту атаку. Сион не мог полностью справиться со скоростью реакции Райнера, который играл в полную силу. «Я так сказал?» Райнер подумал в глубине души. «Ты должен был знать, что не стоит сражаться со мной». Повернувшись, Райнер посмотрел на лицо Сиона из-под полуопущенных век. Он смотрел на выражение лица Сиона, который не мог успеть среагировать на его движение. Лицо Сиона выражало усталость. Это было очевидно, потому что этот парень работал еще более усердно, чем Райнер, работавший по ночам в течение нескольких дней, зарываясь в работу. Потому что он всегда нес всю ответственность в одиночку, пытаясь выносить на своих плечах жизнь и смерть в этой стране в одиночку. Он был точно таким же, как тогда, когда Райнер встретил его. Он не изменился спустя год, в этой стране явно были такие большие перемены. Да, это было невероятно, Роланд уже был стабильным. Дворян контролировали, интеграция из Табула протекала очень гладко, они даже остановили соседнюю империю Нельфу, в которой прошли волнения совсем недавно. Этот мир действительно вступил в эпоху войн из-за беспокойной империи Гастарк, но, по крайней мере, эта страна в настоящее время находилась в мирном состоянии. За этот год Сион подтолкнул страну к этому состоянию. Конечно, он устал. Он занимался проблемами, которые складывались в горы, как безумный он работал, заставляя то, что невозможно, стать возможным. Но он все еще не желал отдыхать. Самая большая страна на южном континенте – Империя Роланд. Король этой страны так угробил свое тело. В этот момент кулак Райнера приблизился к Сиону, но... В самом деле... Кулак Райнера быстро отодвинулся в сторону за мгновение до удара. Схватив Сиона, он снова толкнул его на стол. Итак, Сион сказал с уставшим, но счастливым лицом. «Я был побежден двумя или тремя ударами. Я сказал это ранее. Ты действительно потрясающий, как и ожидалось от самого невероятного мага в Роланде. Я даже не смог разглядеть твой удар». «Потому что ты устал. Я думаю, что даже если бы я был полон сил, я бы не смог его увидеть». «Не может быть. Это так? Кто знает. Нам не нужно обсуждать такие вещи». К чему все это? Зачем нам сражаться?» Спросил Райнер, на что Сион рассмеялся. В попытке сражаться по-настоящему Райнер вдруг сказал: «Я не могу этого больше выносить». А затем толкнул меня на стол. «Эй! Давай не будем говорить о такого рода шутках». «Правильно, не выдавай таких шуток, которые заставляют меня чувствовать себя некомфортно». Сион снова засмеялся. Это был усталый смех. Терпение Райнера уже подходило к концу от такого выражения лица Сиона. «Забудь об этом. Иди спать. Ты действительно немного переработал». «Это так. Если я не посплю немного, мое тело действительно не выдержит этого». Сион кивнул. «Верно? Значит, наше сражение стоит закончить? А ты все еще хочешь продолжать? Это было долгое...» Но Сион перебил его. «Все еще рано». Правая рука Сиона сделала быстрое движение. Его правая рука сделала движение, словно пытаясь ударить Райнера в лицо. «Но... как ты можешь так нападать на меня?» Кулак Сиона был слишком медленным, и к тому же Райнер сидел на нем, так что он не мог даже двинуться. Бессмысленная борьба. Райнер наблюдал за кулаком Сиона с полузакрытыми глазами, в то же время он наклонился немного назад. Проще говоря, кулак Сиона никак не смог бы достать до Райнера, это была бессмысленная борьба, но в этот момент внезапно Сион улыбнулся. Но это не была улыбка, наполненная усталостью, как раньше. Это была счастливая, озорная улыбка. «Ты проиграл, Райнер», — сказал он, разжимая кулак. Когда он увидел предмет в руке Сиона, сонливые потухшие глаза Райнера широко открылись в мгновение ока. «А?» Он не смог сдержать крика, сделав попытку увернуться. «Ты не можешь сбежать!» Сион схватил Райнера за одежду и насильно оттащил его назад, лишив Райнера возможности двигаться. «Ты, не шути!» Но ему не удалось закончить фразу, потому что перед его глазами случилось невероятное. Сион высоко поднял кулак. В кулаке он держал открытую чернильницу. Черные чернила в бутылке с чернилами, следуя траектории движения Сиона, высоко поднимающего кулак, выплеснулись на Райнера. Эти чернила были слишком черными. Если они проливались на одежду, вероятно, не было шансов отмыть их никогда, а если они выплескивались на лицо, если его не вымыть несколько раз подряд, вероятно, его нельзя было отмыть? Если это произошло на поле битвы, конечно, не было нужды уворачиваться. Люди не умирают от выплеснутых на них чернил. Так что не было никакой нужды уворачиваться. Но... «Ты идиот!» Закричал Райнер, будто сейчас умрет, потому что чернила брызнули на него. В то же время, пока он кричал, чернила растекались по его голове. Из-за того, что чернила попали в его глаза, все перед глазами Райнера было окрашено черным. Его одежда тоже была черной. Возможно, его лицо было таким же? Сион громко рассмеялся, зажатый Райнером. Райнер был очень зол. Сион увидел это. Он был самым злым. «Этот парень действительно слишком злой», — подумал Райнер в глубине души. В это время Сион все еще обнимал живот и радостно смеялся, а затем сказал. «Это действительно слишком утомительно. Просто от смеха я чувствую, что моя грудь действительно болит. Тогда это засчитывается моей победой. Мы должны скоро поспать?» Сион сказал так, будто все закончилось. «Все действительно закончилось. Это хороший счастливый конец». Он сказал это таким тоном, будто был хорошим подростком. Но Райнер потерял дар речи. Он оставался в таком положении, сидя верхом на теле Сиона на столе и ошеломленно ворча. «А? Что случилось, Райнер?» — спросил Сион. Но Райнер все еще молчал. Он безмолвно осматривал свое окружение. «Что ты пытаешься найти?» — спросил Сион. В этот момент Райнер увидел нечто. Затем он пристально посмотрел на это нечто и сказал. «Я говорю, Сион». «А?» «Ты сказал ранее, что тебе следует поспать, верно?» «А...» «Но ты говоришь, что тебе следует спать, но после того, как я уйду, ты все равно продолжишь работать, верно?» Итак, Сион некоторое время молчал, как будто он был немного обеспокоен, а затем сказал. «Я поработаю еще совсем немного. Работать всю ночь до рассвета, а затем продолжить работать в течение 10 часов снова... Нормальные люди не назвали бы это еще немного поработать». Сион застонал, Райнер проигнорировал его, продолжая. «У меня есть такой друг, который никогда нормально не отдыхает, и он рядом со мной, и я очень беспокоюсь». «Ты действительно беспокоишься за меня?» Райнер кивнул. «Тебе даже нужно это спрашивать? Кто бы не беспокоился о своем хорошем друге?» Да, он беспокоился о своем важном друге, беспокоился от всей души. Он так беспокоился, что не знал, что делать. «Я беспокоюсь за тебя». Лицо Райнера было серьезным. Сион услышал это. Возможно, это его тронет. «Как же мне сказать, Райнер? Ты только что сказал, что беспокоишься обо мне. Я по-настоящему счастлив. Но твой голос настолько сух, что это звучит как акт. Это единственный момент, о котором я волнуюсь», — сказал он дрожащим голосом. «И я также переживаю, что ты не смотришь на меня. Но ты уже какое-то время смотришь на эту красную чернильницу. Не говори, что ты думаешь». Но Райнер слабо улыбнулся. «Нет, нет, как я могу быть таким же идиотом, как король, и сделать что-то такое же детское? Правда? Тебе все еще нужно это говорить. У меня нет таких намерений, я действительно беспокоюсь за тебя. Спит ли сейчас, как полагается, мой славный друг Сион? Отдохнул ли он как следует? Я все время переживаю и волнуюсь. Ты должен понимать мои чувства». «Оу, ты понимаешь? Итак, я думал о хорошем... Я думал об очень хорошем способе для тебя поспать». Когда Райнер заговорил, он поднял чернильницу с красными чернилами с угла стола. «Ты по-прежнему собираешься сделать это?» — закричал Сион, пытаясь сбежать со стола. но Райнер надавил на его грудь ногой, останавливая от побега. «Ты не можешь сбежать. Если ты сбежишь, ты продолжишь работать как идиот снова. Итак, я решил заставить тебя заснуть на моих глазах». Райнер открыл крышку во время этих слов. Сион быстро сказал. «Я знаю, Райнер. Это моя вина. Успокойся. Теперь спи вечно!» Он сделал движение, словно собираясь нажать на открытую чернильницу с красными чернилами и вылить содержимое Сиону на лицо. Но Сион мгновенно подумал. «Стой! Подо мной есть важные документы! Я не позволю тебе сделать этого!» Ради защиты документов Сион придвинул свое лицо ближе к чернильнице с красными чернилами, и в то же время он крепко обнял Райнера. Это была попытка стащить Райнера со стола. «Подожди, не подходи ко мне! Чернила расплескаются! Они упадут, они упадут!» Крикнул Райнер, пытаясь оттолкнуть Сиона, но Сион обнимал его отчаянно, не шевелясь. Оба закричали одновременно, рухнув со стола. Нет, скорее следует сказать, что они не упали, а Райнер, который пытался убежать, и Сион, который крепко прижимался к нему, соскочили со стола в очень сумбурном сплетении. Райнер отчаянно хотел приспособить свое положение в воздухе, но он не смог сделать это из-за вцепившегося в него Сиона. Если так продолжилось, они бы сначала ударялись об землю головой, но потому что он был зажат Сионом, Райнер не мог изменить свою позицию. «Ты действительно!» Тот момент, когда Райнер собирался закричать, он обнаружил нечто худшее. Это было действительно неожиданно. Внезапно в этом узком кабинете открылся вход в ад, а Райнер увидел его.